только сколько им заблагорассудится. Он встал, открыл холодильник, вынул бутылку коньяку, наполнил рюмку. Да, это все, что он может сделать. Аллах хотел этого. Он выпил и посмотрел на часы. 4. Надо бы выезжать, чтобы не спеша засветло доехать до Габеса. Завтра он вызовет Тириаки, как этого хотел господин Такахаси. А там будет видно. Положить карты на пакеты с фотографиями, завернуть все это в старую, полученную на прошлой неделе газету «Алтлия». Он допил коньяк. Им не нужны пакеты со снимками. Им нужны 98 ящиков с золотыми монетами и 2 бочки с драгоценностями. Он не выполнил задание. Тиссо не увидит на этой карте больше, чем увидел он сам. Только сумасшедший фантазер может рассчитывать на справедливость и человечность в этом подлом мире. Мир несправедлив и нечеловечен. Он безжалостен. Мир, населенный террористами и диктаторами, теми, кто с бешеной энергией стремится воплотить кошмарное видение апокалипсиса, и теми, кто с таким же бешенством навязывает миру свое представление о всеобщем счастье. Спасителями и пророками, а также учеными, хладнокровно исследующими проблемы проституции среди 15-летних девушек. Скотство. И он тоже часть этого скотского мира. Тоже увяз в его трясине. Возможно, в Магрибе он увидит Генрику, она ведь собиралась изучать фрески в Утице. Утренний самолет в Тунис вылетает в 17:30. На пути в свой исчезнувший мир она должна переночевать в отеле. Что она хочет найти? Свой собственный след в прошлом? Что за сила гонит ее из холодной и далекой страны сюда? Копать, открывать, погружаться в прошлое, жертвовать всем, что имеет. Он с отвращением взял пачку с документацией, завернутую в бумажное эхо прошлой недели, и вышел из палатки в солнечное пекло. Раскаленный ветер, гнавший пыль и песок из глубин великого эрго, обжег его, как пламя автогена. Дыхание перехватило, глаза ослепли. Он наугад двинулся к стоянке. Передвижная буровая установка рядом с вертолетом, вездеходы «Мерседес» и джипы геологов, все раскалено и покрыто песком. На каждом капоте можно приготовить яичницу. Он вспомнил кинохронику военных лет. Смеющиеся полуголые парни в форме африканского корпуса жарили яйца на броне своих танков перед тем, как были изжарены сами. Он бросил документацию на заднее сиденье лендровера, влез за руль, вставил ключ зажигания. Его внимание привлек белый конверт на правом сиденье. Хотя сиденье было покрыто толстым слоем пыли, конверт был девственно чист. Будто его подложили сюда минуту назад. Он надел солнечные очки и только после этого вскрыл конверт. Заведите мотор. Поезжайте к оазису Эль-Хамма. В месте, где дорогу перерезает нефтепровод, получите дальнейшие инструкции. С этой минуты вы не должны ни с кем разговаривать. Вы под наблюдением. Минут будто он неподвижно смотрел